были не все дома или что глаза мои плохо видели, но я вам отвечаю — нет. Я бодрствовал, как и сейчас. К тому же ветер дул ледяной и не позволил бы даже задремать на ногах, и я не выпил в тот день ни капли. Я стоял, как пригвожденный на полубаке, безумный от ужаса, устремив глаза на ревущий океан, и мне казалось, что я снова сейчас увижу мертвеца, а в ушах моих звучал погребальный колокол. Когда меня увели оттуда, а я настолько ослабел, что не способен был сделать и шагу, я бредил. Я слег в лихорадке, не знаю, от страха или от пережитого волнения, и в беспамятстве мне все казалось, что я чувствую на лбу холодный поцелуй боцмана Аниела и видел его перед собой, бледного, как все мертвецы, полуголого и закатившего глаза, как в тот момент, когда я видел его, вынырнувшего из пучины океана среди белоснежной пены. Через неделю я выздоровел. Видения исчезли, судороги, которые меня мучили, прошли. Прошло уже много лет, но всякий раз, как боцман Аньела приходит мне на память, я опять слышу этот истошный крик, и кто знает, возможно, он прекратится только с моей смертью. Боцман Катрам замолчал, склонив голову на грудь. Никто не осмеливался заговорить, мы все были под впечатлением этой грустной истории. Даже капитан молчал, и мне казалось, побледнел, как и старый моряк. Несколько минут глубокое молчание царило на борту нашего судна, нарушаемое только легкими жалобами ветра и ударами волн. И вдруг капитан встряхнулся и, глядя на боцмана, который продолжал молчать, сказал: «Тебе приснилось, папаша Катрам?» Старик покачал головой. «Нет», — сказал он потом. «У тебя просто была галлюцинация». «Нет», — повторил боцман. «Возможно, то была нет», — воскликнул боцман энергичным тоном. «Утонувшие появляются». В этот миг с моря донесся громкий крик. Кто-то кричал человеческим голосом. Мы вскочили на ноги, синие от страха, а боцман Катрам свалился с бочонка, вопя прерывающимся голосом: «Вы слышите? Это он!» Капитан побледнел, как и мы. «Это невозможно!» — воскликнул он. Крик раздался снова, на этот раз яснее и ближе. «Это он!» — повторил боцман Катрам дрожащим голосом. Капитан сделал яростный жест и бросился к фальшборту, в то время как все другие сгрудились вокруг старого моряка. И тут же раздался взрыв капитанского смеха. «Ага, Дюгонь!» — закричал он. «Значит, Индия близко!» Примечание. Дюгонь — крупное млекопитающее, которое живет вблизи берегов и издает громкие крики, указывая морякам на близость земли. «Дюгонь!» — воскликнули матросы, облегченно вздохнув. Боцман Катрам медленно поднялся, вытер со лба холодный пот и ушел, бормоча: «Пусть это Дюгонь, а мертвые все равно возвращаются». И он исчез в трюме. А парусник быстро плыл к Индии, берега которой уже отчетливо выделялись в бледных лучах ночного светила, и ветер нежно шептал в парусах, а волна журчала вокруг форштевня, испуская голубоватые искры.